Сегодня многие стесняются своей старости. А между тем, это украшение. Вы помните, что написано? Украшение стариков что? Ну вы же меня хоть не считаете уже стариком совсем. Я иногда забываю, что мне 62 года скоро будет. Но тем не менее, вы знаете, что вот это все на своем месте. И ничего стыдного нету. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег. Очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи. Ну, вы все знаете, халкаливан – это медь полированная. И не знаю, насколько это верно, но говорят, что это отполированная медь, это особая медь, она ценилась даже дороже, чем золото. Ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей щемп звезд. Ну, почему шум вод многих? Наверное, указано на могущество. А во-вторых, вы знаете, что Христос такой, и Бог, что одновременно может разговаривать со всеми. Вот это нам непонятно, как это так. И вы, наверное, знаете, шум вот многих. Здесь можно понять, и может, это и правильно будет, что очень много воды, сильный поток. Но вы знаете, что даже в морях потоки воды разделяются. Вы это знаете? Кажется, вода есть вода. Какая может быть разница? Но течения разделяются и не смешиваются. Так и сегодня. Бог, когда говорит к нам, может быть, говорит одному одно, другому другое, третьему третье, и ничего не смешивается. Его голос звучит по всей вселенной одновременно. Это голос вот многих. Я не просто привел этот пример, что потоки воды разные, теплое течение, гольфстрим там есть, я не слишком-то силен в географии, я уже ее забыл. Это уже было очень давно, когда я ее учил. Но я помню, что множество течений есть, они не сливаются вместе, тысячелетиями плывут, и вот один поток в море, в океане разделяются. Пусть Господь благословит нас всегда помнить, что у Господа для нас тоже есть поток определенный. И он никогда не бывает занят так, что с одним занялся и уже не может с другим. Вот наше счастье в том, что через Дух Святой Господь пребывает одновременно во всех местах вселенной и может говорить одновременно со всеми. Как-то у него получается, не знаю, но я знаю, что это так. Я знаю, что это так. И голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей щемп звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в щели своей. Ну, здесь дальше я прочитаю, чтобы расшифровать. Господь здесь сам поясняет, кто такие звезды. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и еще жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия». Здесь уже не надо выдумывать ничего. Господь сам объяснил, что значит звезды и что значит светильники. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». И, конечно, ангелы – это служебные духи, и здесь написано тоже с большой буквы. Но я думаю, что речь идет о пастырях. Потому что ангелу не надо говорить «покайся». Помните? А Бог там говорит, что «покайся, покайся». Потому что если бы ангелу надо было покаяться, он никогда уже больше на небе не был бы. Те, которые однажды согрешили, они все низвержены в преисподнюю. Они находятся там и находятся в воздухе. Часть в преисподних местах земли, часть находится в воздухе. А речь идет к пастырям, которые являются как бы посланниками от Господа, чтобы управлять народом. И вот здесь Господь напоминает, что это звезды, это ангелы семи церквей, а светильники – это церкви. А уже как они светили – это уже другой вопрос. Мы об этом будем читать, и, наверное, скоро будем читать, потому что, я думаю, мы будем идти вперед. Но на что я хочу обратить внимание? На пастырей звезды. Звезды что должны делать? Звезды излучают свет. Звезды излучают свет. И если пастырь не будет излучать свет, он не сможет быть пастырем нормальным. Достойно нести служение. Он звезда. И звезда в руке Господа. И если он когда-то, где-то, иногда может выпасть из руки, то вы знаете, ну, света, наверное, уже не будет. Наверное, не будет света. Хотя Господь держит в руке всех. И я опять возвращаюсь к той же самой мысли. Уже настолько много претензий к каким-то церквам. Но он говорит, я держу их в руке своей. Я держу их в своей руке. Пытаюсь что-то поменять. Пытаюсь что-то сделать. Хочу достигнуть сердца. И он говорит, а ты напиши вот это. И пошли всем этим семи церквам, что ты, что было, прошлое, что есть, настоящее, и что будет после всего, это будущее. Потому что откровение Иоанна, оно в некоторой мере затрагивает и прошлое, потому что без прошлого нет настоящего. А без прошлого и настоящего не может быть и будущего. Поэтому вот эти три времени, они неразрывно связаны, и они влияют одно на другое. Прошлое очень часто сильно воздействует на настоящее наше положение, правда? Вот. Одни ошибки, которые были, они исправлены, их уже нет. А другие, которые были сделаны, Бог и простил, и призвал, а последствия остаются. И никуда от этого не денешься. И никуда от этого не уйдешь, потому что было прошлое у нас, было прошлое. Уже какое оно было? Все мы знаем свое прошлое, более-менее знаем. И оно часто влияет на настоящее. Вот почему иногда, чтобы разобраться с настоящим, иногда надо покопаться в прошлом. Откуда все это началось? Что случилось? Как это все-таки могло получиться? Он держал в деснице своей семь звезд. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Вы все хорошо понимаете сегодня, что этот меч – это есть Слово Божие. Почему обоюдо острый? С двух сторон острый. А может быть, я вот эту всю тему не раскрою, но мы часто иногда не совсем понимаем вот это. Говорим, это буква. Это буква. А у нас служение не буквы, а духа. Иногда так вывернут эту букву, что дух получается против самой буквы. Но такого не может быть. Если буква говорит, кто крал вперед, не кради, то, понимая духовно, можно перевернуть, что воровать можно или нет? А как? А как это сделать? Буква и дух. Дух расширяет познание, расширяет понятие, но никогда не противоречит букве. Если написано «не прелюбодействуй», это буква. Но я ж не могу взяться за духовную сторону и вывернуть так, что можно прелюбодействовать. Я просто глубже могу развить. Вы помните, почему Христа обвиняли в нарушении заповеди о субботе? Потому что он ее исполнял не по букве, а по духу. Он ее исполнял не так, как фарисеи понимали и книжники. Он ее исполнял совсем по-другому. И вы помните, в чем сущность заключалась? Мы немножко отвлеклись, и потом мне приходится тоже отвлекаться. Вот как просто отвлечь. Появился кто-то и все туда. Легко и просто. Я помню, когда-то приведу пример. Когда один из братьев свидетельствовал. А говорит, пришел в собрание. Ну, и интересно ему было, сколько ж в собрании людей присутствует. И он целое собрание считал. А потом встал, а дьяволу говорит, вот, кажи, я тебе работу сегодня дал. На целое собрание сидел и считал сколько. Он же ж ничего не слышал абсолютно. Он считал, сколько в церкви людей. Вот, говорит, я тебе работу дал хорошую, считал. Считал, все время считал, сколько есть людей в церкви. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня не обращали особое внимание, не отвлекались. Потому что мне приходится останавливаться, прерывать мысли свои. И почему, допустим, было разночтение празднования субботы у Христа и у людей? Они понимали, букву только видели, но не видели внутреннего содержания. А Христос понимал, чтобы действительно праздновать субботу, то надо что-то получить. И тогда будет суббота, будет покой. Помните, упрекают, что твои ученики делают? Они нарушают субботу, срывают колосья идут. Помните? Христос обвинил учеников или нет? Он сказал, какая суббота голодному? Какая может быть суббота у голодного человека? А пусть покушает, тогда будет суббота. Он, правда, привел пример Давида. Или обвиняют его. Почему исцелил вот этого больного человека, сукорухого, кажется? Говорит, он грешник, он субботу нарушает. Вы помните, Христос говорит, лицемеры. Конечно, больного человека суббота с сухой рукой. Знаете, что рядом стоит Иисус, который исцеляет, как он может праздновать субботу? И он ее праздновал. Не по букве, а по духу, по внутреннему содержанию. Но он никогда не говорил, что ее надо нарушать. Поэтому я просто хотел донести вот эту истину. С обеих сторон острый. Никогда слово написанное не будет противоречить духу. Оно оттеняет стороны некоторые, на которые мы не обращаем внимания. Оно углубляет понятие. Кто крал, вперед не кради. Я могу понимать прекрасно. Не воруй с материальной точки зрения, но и не воруй авторитета у другого. Не воруй. Ну и называйте еще, что можно воровать. Чувств не расхищай его. Пророки, не воруйте слова друг у друга. Помните, есть такое выражение? Пророки воруют слова друг у друга. То есть как? Вышло слово, и оно в самом деле от Господа. Никаких сомнений, что то Господь говорил. А второй после повторяет то же самое, и это правда, но Бог через него это не говорил. Это уже называется воровство. Поняли меня хорошо, о чем я веду речь? Это уже воровство, и оно сбудется. Потому что это истинно слово Господне было. Но через одного это было сказанное пророчество, а другой уворовал и стал повторять 20 раз то же самое. Это была истина, но это ворованное. Вот здесь я могу немножко расширить это понятие, но я не могу вывести так, чтобы написано «не воруй», а это воровать можно. Почему я на этом останавливаюсь? Я тоже об этом когда-то говорил.